Нет, я их точно не видела. Я бы посмотрел, тетя Тауба, пока вы готовите чай. Дайте мне ключ. Ключ. Только что она вполне бойко задавала вопросы, а теперь опять замешкала, показывая свой копотливый нрав. Где вы его держите? Где? Ой, куда же я его положила? А он не у папы, в туалетном столике. Или еще где? Дай вспомню. Ой, видишь, какая я стала. Ничего не помню. Я знаю, где он, сказал он, поднимаясь. Знаешь, где? В музыкальной шкатулке. Вы всегда его туда клали. В музыкальной? Папа его взял оттуда. Он ведь запирал от меня мою пенсию. Говорил, что все деньги должны быть у него. Мозес знал, что догадался правильно. «Не беспокойтесь, я найду», — сказал он. «А вы пока ставьте чайник. Очень пить хочется. Ведь день на солнце жарился». Держа ее за вялую руку, он помог ей подняться. Он шел к своей цели, к жалкой победе со скверными последствиями. Оставив ее, он вошел в спальню. Папину постель вынесли, и я стояла в одиночестве под жутким покрывалом из какой-то такой материи, что напоминало ему обложенный язык. Он втянул застоялую пряность, тяжелый темный дух, и поднял крышку музыкальной шкатулки. В этом доме он найдет все, что угодно, подключив память. С вращением барабана из механизма прянули звуки, маленькие шипы зацепили мелодию из «Фигаро». Мозес еще мог подставить слова. В момент церемонии я смеялся над собой, сам того не замечая. Пальцы нащупали ключ. Из темноты коридора тетя Тауба сказала: «Ну, ты нашел его?» Он ответил: «Он здесь», умеряя голос, чтобы она не встревожилась. В конце концов, она у себя дома. Дикость, что он ворвался сюда. Он не то чтобы стыдился, но со всей ясностью сознавал: неправильно это. Ох, неправильно, но надо кончить дело. Хотите, я поставлю чайник на газ? Нет, с чашкой чая я еще справлюсь. Он слышал ее медленные шаги в коридоре. Она шла на кухню. Герцог быстро прошел в тесную гостиную. Там были опущены шторы. Он включил лампочку сбоку от стола. Ища выключатель, он тронул древний шелк абажура и выбил тончайшую пыль. Вспомнил название высохшей краски — «Старая роза». Он открыл вишневого дерева секретер, вытянул по бокам опорные бруски и опустил на них крышку. Потом вернулся к двери и запер ее, предварительно убедившись, что Тауба доплелась до кухни. В ящиках все ему было знакомо: кожа, бумага, золото. Он рылся спеша, возбужденно, со вздувшимися венами на лбу и на руках, и, наконец, нашел то, что искал. Револьвер папы герцога. Старый револьвер с никелированными накладками на стволе. Папа купил его для спокойствия на Вишневой улице в железнодорожных парках. Мозес, щелкнув, открыл оружие. Там было две пули. Значит, так. Снова щелкнув, он закрыл его и положил в карман.